Глава 25. Рождество. Анна. Посреди сна чувствую, будто меня придавила фура, но это оказывается лишь рука Алекса, сковавшая в медвежьих объятиях, пока он спит и мило посапывает. Я пытаюсь вырваться из его хватки, но попытки оказываются тщетными. Поэтому первое, что делаю, стараясь незаметно вытащить руку из-под его тела. Решила сбежать от меня, принцесса. Мужской голос ласкает мой слух, нарушая тишину и покой утренней сказки. «И тебе доброе утро. Ни за что. Так просто ты от меня не отделаешься». Уткнувшись в его горячее тело, говорю я. «Кажется, когда я засыпала, тебя не было рядом. Тогда как ты объяснишь тот факт, что проснулась в твоих объятиях?» «Решил не нарушать твой покой и уснул на диване в гостиной, позволив отдохнуть в полной мере». А под утро все же не смог устоять перед твоим милым посапыванием и тем, как ты красиво смотришься в моей постели. Мне нравится чувствовать твой аромат на простыне, подушке. Он дарит мне спокойствие, ощущение комфорта, будто бы ты находишься рядом. И я действительно рядом. Ты можешь взять любую вещь, если тебе так будет спокойнее. Какие планы на день? Предлагаю лежать в кровати целый день и наслаждаться друг другом. «А как же работа?» «И, между прочим, я все еще жду завтрак в постель, мистер Фриман. Карамельный латте и круассан сами себя не съедят. Работа подождет. Сегодня ведь Рождество. Да и не могу заставить себя оторваться от тебя хотя бы на секунду. И не хочу этого делать. Твой цветочный аромат пленит меня. Все, что пожелаешь, зеленоглазка. У меня есть предложение, правда, не знаю, как ты к нему отнесешься. Уверен, ты сможешь меня удивить. Помнишь, мы с тобой обсуждали наши отношения, и я сказала, что хотела бы еще немного подождать, не рассказывая никому. Алекс нахмурился и еле заметно кивнул. В общем, я хотела бы этим вечером рассказать родителям о нас за праздничным ужином. Ты уверена в этом? Тебя что-то смущает? Нет. Я изначально был готов кричать на весь мир, что ты принадлежишь мне. Но только из-за твоих принципов и страхов из-за прошлых отношений решил дать тебе свободу выбора, позволить самой решить, когда будешь готова к этому этапу жизни. И я благодарна тебе за это. Во сколько ужин? То есть ты действительно готов пожертвовать всем ради нашей любви? Задержав дыхание, задаю вопрос я. Зеленоглазка, все, что касается тебя, в приоритете. Я уверен в своих чувствах к тебе и не боюсь реакции твоих родителей, в особенности Майкла. И тебе не нужно волноваться, мы вместе, и никто не сможет этого изменить. Если кому-то не нравится это, пусть катится ко всем чертям. Хорошо, тогда я сообщу маме, что приду не одна. Ужин в 20:00. Еще пару часов мы проводим вместе, готовя завтрак, намывая посуду и занимаясь сексом на всех поверхностях, что попадались нам на глаза. Ладно, признаю, куда могла уместиться моя задница. Каждый раз, когда я думала, что мое тело больше не в силах испытывать оргазм, Алекс доказывал обратное. Он позволял брать над ним верх, оказываясь в полном подчинении, давая волю для того, чтобы показать, он доверяет мне и готов вручить все карты в руки. Для того, чтобы набрать номер телефона родителей, мне пришлось собрать себя по кусочкам в буквальном смысле. Как бы ни отрицала, я боюсь услышать нотки огорчения в словах отца. Боюсь услышать, что я плохая дочь, что не оправдала его надежд. Что веду себя как последняя шлюха, в то время как Майкл нашел мне очередную выгодную партию. И сомневаюсь, что его выбор пал на мужчину до 30 лет, скорее наоборот. Я всегда знала, что старший ребенок в богатой семье является разменной монетой. Мы — удачная сделка, выгодное вложение, которое можно в будущем продать подороже. Если раньше мне казалось, что моя участь предрешена и смирилась с этим, то сейчас я не хочу быть кем-то другим, хочу быть собой. Чувствовать, слышать, думать и предпринимать какие-либо действия самостоятельно, не боясь, что обо мне будут говорить за моей спиной чужие мне люди. Благодаря Алексу я смогла раскрепоститься, стать более уверенной. Он показал мне, что я могу быть сексуальной, раскрепощенной и делать все. Он показал мне, что значит быть любимой, желанной. «Милая, я рада слышать тебя. Как ты?» Раздается на другом конце мобильного телефона спустя пару гудков. В горле встал ком, и паническая атака готова была взять под контроль мое тело. Однако спустя пару вдохов и выдохов состояние нормализовалось. «Анна, у тебя все в порядке?» Взволнованно спрашивает мама, не получив ответа на предыдущий вопрос. «Привет, мам. Да, все хорошо. Я хотела сказать, что приду сегодня на праздничный ужин. Детка, это лучший подарок на Рождество. И я надеюсь, что вы с Майклом вернете прежний... Я приду не одна». Перебивая маму, не дав закончить ей предложение, в трубке воцаряется тишина. «Мне стоит волноваться на этот счет. Надеюсь, это не тот парень, который расстроил тебя». «Хах, расстроил». Эмилия вечно преуменьшает масштаб проблемы. Эндрю просто воспользовался моими чувствами к нему и решил позабавиться, снимая все на камеру, тем самым унизив. Растоптать веру и надежду и позволить другим наслаждаться моим падением в адское пламя, сгорая от стыда. Не от того, что меня пытались снимать на камеру, а только потому, что позволила этому ублюдку приблизиться ко мне, втереться в доверие и позволила касаться, оставлять противные отметины на теле. Этот милый мальчик — мерзкая тварь, мам. Никогда в жизни даже под дулом пистолета не буду с ним вместе. Фу, нет. Тогда кто этот счастливец? Я знаю его. Вечером все узнаешь. Решаю сделать сюрприз им обоим. Майклу передать трубку. Я чувствую, как мама волнуется. Ведь знает, насколько сильно схожи наши характеры с отцом. Ты решила устроить битву гладиаторов? Если так, то ты выбрала не лучшее время для этого. И, между прочим, ты же помнишь, как я люблю твою утку в духовке? Черт, утка в духовке! Точно! Чао, милая! Алекс. Все оставшееся время я провожу в кабинете, разгребая предновогодние казусы и устраняя их, чтобы освободить вечер для официального знакомства с родителями Зеленоглазки. Несмотря на то, что с Майклом мы знакомы, волнение от Анны передалось и мне. Да, мы знаем друг друга долгое время, но в ином статусе. Прямо сейчас моя принцесса обретает голос и решает стать взрослой женщиной, в чем я всецело ее поддерживаю. Ведь она достойна большего. Достойна, чтобы ее уважали, относились так, будто она хрустальная туфелька, что вот-вот разобьется в дребезги. Такую, как она, должны носить на руках, а не подминать под себя, создавая мини-копию Майкла в женском обличии. Я знаю, что зачастую браки в богатых семьях основываются на договоренностях между родителями. Но чтобы выдать молодую и перспективную 20-летнюю девушку за какого-нибудь 60-летнего старика, для меня это дикость. В момент, когда Анна рассказывала о поиске достойных кандидатов на роль ее будущего мужа, мои глаза полезли на лоб от удивления. Первые минуты думал, что она шутит, но когда понял, что Зеленоглазка говорит серьезно и на ее лице таилась тень презрения и обиды, мой внутренний мир рухнул. В первое время мне казалось, что Маршал такая же, как и все другие девушки. Пустые, безжизненные, зацикленные на себе, предпочитающие потратить целое состояние на брендовые шмотки. Чуть позже понял, как ошибался. Она особенная во всех смыслах. Ее душа открыта ко всему новому. Анну интересует искусство, она хочет, чтобы ее близкие были счастливы и верит в то, что в каждом есть частичка света. И именно эта девушка показала, как можно биться о скалы, но не разбиваться о них. Когда Зеленоглазка сообщила, что готова рассказать родителям о нас, я опешил. Поскольку знаю, она переживает, как отреагируют родители. В первую очередь ее отец. Ведь ее мать, насколько я успел уже узнать о ней, будет поддерживать свою дочь в любом случае, несмотря на то, каков будет этот выбор. Потому что любит до безумия. Но так было до того, как Зеленоглазка позволила узнать о себе. Порой она была открытой книгой, ведь эмоции на лице сменялись каждую секунду. Интересно посмотреть на выражение лица Майкла, когда я появлюсь рядом с его дочерью. Пока Зеленоглазка занималась урегулированием проблем, ей доставили шикарный букет пионов. Внутри лежала записка. «Благодарю судьбу за то, что ты появилась в моей жизни. Хочу провести рядом с тобой оставшееся время, которое дарует Всевышний». Фильм «Зеленая книга» с 10741 до 1:10:47. Алекс. В указанный промежуток двое мужчин сидят за столом, и один из них помогает написать романтическое письмо любимой жене. «Влюбиться в тебя было проще всего на свете. Ничто не имеет для меня значения, только ты. Пока я дышу, постоянно думаю об этом. Я любил тебя в день нашей первой встречи, я люблю тебя сейчас и буду любить до конца своих дней». Уведомление о новом сообщении. Зеленоглазка. Интересный способ признания в чувствах, мистер Фриман. Этому вас учили в университете. Алекс. Я рад, что тебе понравилось. Я не учился в университете обольщения, мисс Маршалл, но готов преподать свой собственный урок. Зеленоглазка. Боюсь, сегодняшний вечер вам придется вести себя благоразумно и держать руки при себе, профессор. Алекс. Рядом с тобой трудно удержаться. Зеленоглазка. Пару часов придется потерпеть, а после получишь свой подарок. Алекс. Буду с нетерпением ждать полуночи, моя королева. Но ты мне должна один поцелуй за ожидание. Зеленоглазка. Только один? Подмигивающий смайл. Увидев последнее сообщение, смеюсь. Анна удивительно сочетает в себе сдержанность и страсть. Одного прикосновения порой было достаточно, чтобы вспыхнуть как спичка, и это еще больше нравилось мне. Нравилось, что ее не интересовали другие мужчины. Несмотря на все похотливые взгляды мужчин в ее сторону, она смотрела только на меня. И это достойно уважения, ведь раньше никогда не было такого. Были одноразовые встречи без намека на продолжение. Я не мог чувствовать, что кто-то действительно меня любит, не требуя денег в ответ на проведенное со мной время. Я был обделен любовью, но не женским вниманием. Вовсе нет. Его было достаточно, но в душе желал иного. Спустя пару минут мобильный телефон оповещает о еще одном новом сообщении. Открыв его, вижу, как малышка Маршалл прижимает огромный букет к своей груди и, мило улыбаясь, смотрит в камеру. А внизу гласит надпись. Зеленоглазка. «Спасибо, они шикарны. Не могу оторвать от них взгляд». Ох, знала бы Зеленоглазка, как тяжело отрывать мне взгляд от ее глаз. Она — само очарование. Волосы цвета горячего шоколада, немного вьющиеся, полные губы, накрашенные красной помадой, длинные ресницы и прямой небольшой носик. Все вроде бы как у всех, ничего необычного. Опустив глаза на ее декольте, чувствую, как в штанах становится тесно. Ведь мозг уже начал представлять, как я подхожу к Анне сзади, сжимая ее талию, утыкаясь носом в шею и вдыхаю пьянящий аромат ее духов, смешанных с запахом тела. Слишком сладко, слишком приторно. Все, как я люблю. Кажется, я схожу с ума. Но, по правде говоря, я давно уже сошел.